Глава 6. А потом я пришла в себя. Но, будучи коварной от рождения, а еще наученная годами выживания в сером квартале, открывать глаза не спешила и признаков жизни тоже не подавала. Лежала, пытаясь понять, где я нахожусь и что вокруг меня происходит, а уже потом решать, опасно ли это для меня или нет, а заодно, как мне поступать дальше. Я прекрасно помнила об угрозах Неро обставить свои делишки таким образом, что у меня не останется другого выхода, кроме как примкнуть к их сомнительной революции с противными моей природе методами. В них входило не только распространение смертельной заразы, но еще и взрывы в лазаретах. За такое я бы лично шла по следу всех этих революционеров, а потом пробовала на них всякие разные заклинания. Преимущественно боевые. Но мое давнее знакомство с Неро могло серьезно мне аукнуться, и сейчас я справедливо опасалась. Пыталась понять, уж не очнулась ли я в тюремной камере, куда меня поместили за пособничество преступникам. Заодно лишили магии, после чего... Хотя нет, магия со мной была. Людская, правда, от резерва, растраченного в попытке обуздать взрыв, остались лишь воспоминания. Драконьей я тоже не ощущала. Нерис пока еще не подавала признаков жизни, хотя я отчетливо чувствовала ее присутствие в собственном сознании. Также моего носа касался тонкий запах лекарственной мази. А я еще ощущала привкус целительской магии и тугие бинты на правой руке и предплечье. Голова тоже побаливала, судя по всему, в той кладовой, когда я выкинула бомбу в окно, мне серьезно досталось. А еще я чувствовала, что лежала на мягкой кровати, укрытая одеялом. Моего лица и глаз касался рассеянный свет, и все это вместе не тянуло на каземат. Заодно и не походило на лазарет, потому что до меня долетали голоса. Кто-то разговаривал неподалеку, но при этом я словно слышала их через стенку. «С ней все в порядке», — устало отвечала кому-то Каролина Майерс. «Не волнуйтесь, с мисс Грей все хорошо, и ее жизни ничего не угрожает». «Да, как только она очнется, вернее, как только ей станет получше, думаю, она ответит на ваши вопросы». Но в голосе у целительницы мне послышалось сомнение. «Мисс Майерс, вопрос от вестника приезда», — пробасил незнакомый мужчина. «Вы уже слышали, что мэр города собирается наградить мисс Грей за столь смелый поступок? Насколько стабильно состояние нашей героини и сможет ли она присутствовать на приеме в ее честь в мэрии?» «Никаких комментариев», — ответил за Каролину и за меня Хайрик. «На этом все. Прошу вас, господа журналисты, уже поздно, поэтому покиньте территорию лагеря». Но уходить они не собирались. «Журнал «Садовый календарь приезда». Правда ли это, что из пациентов лазарета никто серьезно не пострадал от взрыва?» — протянул женский голос. «Да, это правда», — отозвалась Каролина. «Мисс Грей успела как раз вовремя». «Говорят, что жандармы взяли двоих злоумышленников, и что мисс Грей сама их и задержала», — тут же вклинился вестник приезда. «Уходите», — вновь вступил в разговор недовольный Харик. «Все, время вопросов истекло». «Свободная людская газета», — прощебетал заливистый девичий голосок. «Скажите, был ли смысл спасать всех тех драконов в лазарете, рискуя собственной жизнью, если они все равно умрут? Лекарств у вас нет, и тем самым мисс Грей лишь продлила их агонию». «Вон!» — воскликнула Каролина. «Немедленно убирайтесь отсюда!» А затем, кажется, она убралась сама, потому что я услышала, как целительница, всхлипывая, пробежала мимо палатки, в которой выходила я и находилась. Оставшийся Хайрик гневным голосом заявил, что если журналисты сейчас же не покинут территорию лагеря, то он будет вынужден призвать на помощь гвардию. А те уже применят силу, чтобы их отсюда выставить. Тогда-то я и открыла глаза. Пошевелилась, а с моих губ сорвался, клянусь, это не специально, стон. И в ту же секунду надо мной навис Роэн со встревоженным, даже застывшим лицом. «О боги, Джой!» — воскликнул он, и в его голосе я услышала слишком много всего. Облегчение, радость, надежду — все то, что указывало, насколько сильно я ему небезразлична. «Как же ты меня напугала!» — добавил он, а затем сделал то, что казалось совершенно естественным в данный момент. Потянулся к моим губам, собираясь поцеловать. И я тоже сделала именно то, что было вполне естественно. Закрыла глаза, думая насладиться заслуженным поцелуем. Потому что была хорошей девочкой и спасла весь мир. В смысле, отдельно взятый лазарет в городе приезд, но и для этого мне тоже пришлось постараться. А еще я задержала двух преступников и немного пострадала после взрыва, из-за чего теперь лежала в одноместной палатке, как раз успела разглядеть, в лагере целителей, которому мы с Роином были приписаны добровольцами. Меня хотели видеть журналисты, но Хайрик их прогнал. Кажется, мэр приезда тоже не отказался бы меня увидеть, и я ничего не имела против, если бы его тоже прогнали. Но награду пусть он все-таки мне вручит, желательно деньгами. А еще я подумала, что Нерис до сих пор в отключке, а когда очнется, то примется сокрушаться, что снова пропустила, как нас с ней поцеловали. И тогда-то я ей скажу, кто слишком долго валяется в обмороке, тот пропускает все на свете, включая поцелуи. В этот момент я поняла, что меня до сих пор так никто и не поцеловал. Хотя если взять расстояние, разделяющее нас с Роином, а затем прикинуть скорость, с которой он его сокращал, и я открыла глаза. Поморгала, уставившись на стоявшего рядом со мной Роина, а заодно и на вошедшую в палатку Каролину, которую я не сразу узнала. Потому что на ее лице оказалась странная конструкция, похожая на привязанную к рту и носу маленькую подушечку. «Маска как мера предосторожности», — пояснила она, и ее голос через подушку прозвучал сдавленно. «Тоже одно из изобретений Соргина. Нет подтверждений, что это работает, но лучше так, чем никак». «Но зачем?» — растерялась я. «Ведь я же...» Не договорила, потому что Каролина протянула Роину две полоски, и тот засунул одну себе в рот, а вторую приблизил к моему лицу. «Я сама», — сказала ему. Поморщившись, вытянула руку, пораненное плечо болело, и взяла одну, все еще пытаясь понять. «Ты огромная молодец», — тем временем говорила Каролина. «Уж и не знаю, как тебе это удалось, и почему эти мерзкие людишки...» «Потому что они фанатики», — отозвалась я, протягивая ей чистую полоску. Вот и у Роина была такая же. «Вам придется делать эти тесты несколько раз в день еще двое суток», — произнесла Каролина, а затем поведала обо всем, что произошло после взрыва и моего падения в обморок. Часть здания все таки обрушилась, и местами на меня. Но Роин оказался рядом, моментально вытащил меня из-под завалов и перенес в лагерь, после чего он вернулся к лазарету, где помогал целителям с пациентами. «Хотя ты не должен был», — расстроенным голосом заявила ему Каролина. «Неужели ты не понимаешь, насколько это опасно?» Роин промолчал. В общем, в лазарете все отделались кто легким, кто тяжелым испугом и парой небольших ушибов. Пациентов перевели в другое крыло, а о моей смелости и решительности рассказал всем молодой целитель по имени Арчи Кей, который и помог мне отыскать ту бомбу. А еще официантка в кофейне, она тоже рассказала. Но сперва вызвала жандармов, и те увезли двух связанных мною горе-революционеров в участок, где их и допросили. Нерок, к сожалению, все таки сбежал, как и еще один из преступников, успевший серьезно ранить охранника. Да так, что за его жизнь сейчас шла борьба. Заодно официантка поведала, как меня тоже пытались убить, но я обездвижила троих, после чего улизнула от них через портал. «Все было немного не так», — поморщилась я. «Я не сбежала, а отправилась искать бомбу». «Расскажешь об этом жандармам, которые станут вести это дело», — заявила мне Каролина, а затем протянула темную склянку. «Обезболивающее», — пояснила она. «Выпей его, Джойлин. Травмы довольно неприятные, а тебе не помешает поспать этой ночью?» Посмотрела на Роина. «Пойдем со мной», — сказала ему. «Целоваться станете позже, если из вас никто не заболеет». И ее голос прозвучал встревоженно. «Я буду рядом», — улыбнулся мне Роин. «В соседней палатке. Как видишь, мне тоже устроили карантин. Но если завтра к вечеру ничего не обнаружится...» «Все будет хорошо», — неуверенно произнесла Каролина, после чего ушла. Роин, на прощание прикоснувшись к моей руке, отправился за ней следом. Я же, уставившись на колыхавшийся под потолком магический светлячок, долго размышляла о всяком разном. Например, о Роине, который мог, хотя и не должен был, заболеть пепельной хворью. Не должен был, потому что считал, что у него по какой-то причине имеется иммунитет к этой заразе. А мог, так как возился с больными в лазарете, помогая переводить их в другое крыло, хотя никто его об этом не просил. Ведь все целители — люди, которым пепельная хворь не страшна. Вскоре ко мне пришли из лазарета. Принесли цветы, как оказалось, от того самого парня, Арчи Кея, которого я приложила магией, надо же. А еще коробку со сладостями, которую мы съели, пока мне перевязывали раны. К этому времени магия уже частично ко мне вернулась, и я приложила собственные усилия, чтобы их затянуть. Но болело все отвратительно, и мне даже пришлось выпить микстуру, оставленную Каролиной. Та заглянула ко мне на прощание. В маске, конечно же. Не приближаясь, протянула полоску, сказав, что с Роином все в порядке. Увидев, что со мной тоже, попрощалась до утра, посоветовав мне выспаться. Она ушла, но тут проснулась Нерис, и мне нашлось о чем-то и рассказать. Я впервые, можно сказать, беседовала с кем-то в своей голове, и это была вполне содержательная беседа. А затем я сама не заметила, как заснула. И Нерис тоже. Она любила у меня поспать. После чего наступило утро, но ничего хорошего оно не принесло.